Яйцо не имело ни входа, ни выхода. Я отметил это почти с удовлетворением. Здесь не было ничего, кроме светящегося конуса и серого постамента с вознесенной над ним световой полосой, собиравшей в себя сочащиеся сверху капли сверкающей жидкости. Мир вокруг однозначен и прост. Таким и должен быть мир склепа. Если бы не бессмысленное метание слухача под потолком, склеп выглядел бы вполне законченным. Мысли возникали в сознании звонкие, сухие, резкие, как удары колокола. Само их наличие выглядело здесь противоестественным. В промежутках между ними оставались лишь тишина и холод. Полнейшее равнодушие овладело мной. Я помнил сейчас все. Все знал, и ничто в мире больше не имело значения. Наверное, так и должно выглядеть преддверие нирваны. Безразличие и холод. Жаль, что мое сознание слишком долго не может покинуть заледеневшее, совершенно бесполезное тело. Сколько еще будет длиться процесс угасания? И чем здесь измеряется время? На этот вопрос ответ пришел довольно быстро. Капли, одна за другой, с мерностью медленно качающегося маятника, беззвучно падали на световое острие. Так сколько капель мне еще придется ждать? 10? 12? В промежутке между двумя падениями могли возникать и рушиться вселенные, рождаться цивилизации, появляться на свет и уходить в небытие целые поколения. Зачем? Этот нелепый вопрос все время зудел у меня в голове. Зачем я прошел дорогой чужих пространств, принял на себя неслыханную муку сознания, заточенного в тело червя, несся по лесам Ангры в школе Леврана, спасая любимую женщину, умирал в разбитой космической шлюпке и страдал от жажды в пустыне? Зачем все это было?